субботу 8 мая 1880 года после обеда смотритель Бизонской плотины получил необычную телеграмму. Просьба уведомить господина де Мопассана в трактире Пулен, что Гюстав Флобер внезапно скончался сегодня в Круассе. Шлюзовой бегом кинулся в харчевню, но господин Ги там еще не появлялся. Две другие телеграммы, одна от Шарля Лапьера, другая от Каролины Команвиль, подтверждали печальную весть. Карета довозит мертвенно-бледного Мопассана к западному вокзалу Сен-Лазара. Всего лишь 10 дней назад они праздновали святого Поликарпия. У Ги еще лежит в кармане письмо от 3 мая, в котором Флобер, упоминая об этом воскресенье и больше занятый книгой Мопассана, чем своей собственной, предлагает помощь. «Принесите мне на будущей неделе список идиотов, которые строчат так называемые литературные отзывы в газетах». Тяжелые выдохи паровоза большими ватными хлопьями заволакивают пространство между Сеной и окнами вагона Руан. И, наконец-то, Круассе. Ги находит старика, распростертым на постели и почти не изменившимся, если не считать, что шея несколько почернела от апоплексии. Он отлично чувствовал себя в последние дни, радовался тому, что заканчивает работу над романом, и собирался выехать в Париж в воскресенье 9 мая. Накануне Флобер плотно пообедал и хорошо спал. Утром он долго мылся и сразу почувствовал себя плохо. Он сам откупорил флакон одеколона, натер себе виски, осторожно улегся на большой диван и прошептал: «Руан, мы недалеко от Руана. Элло, я знал этих Элло», а затем откинулся, весь почерневший, с крепко сжатыми кулаками, с лицом налившимся кровью, сраженный смертью, о которой секунду до этого он и не подозревал. Ги обмыл тело без слов, без крика, без слез, сердцем исполненным почтения. Впоследствии Мопассан подтвердил детали похорон. «После кончины Флобера я сам совершил омовение, затем обтирание крепким одеколоном. Я надел на него сорочку, кальсоны и белые шелковые носки, лайковые перчатки, гусарские брюки, жилет и пиджак. Галстук, подвязанный под воротником сорочки, выглядел как большая бабочка. Потом я закрыл его прекрасные глаза, расчесал усы и великолепные густые волосы. Ночь была бесконечно долгой. Под утро осипший буксир жалобно прохрипел на реке, и Ги увидел суда, плывшие вверх по реке, так близко, что казалось, они своими реями коснутся набережной. Он машинально позавтракал, затем отправил необходимое приглашение, написал Золя: «Наш бедный Флобер умер вчера от апоплексического удара. Похороны состоятся во вторник в полдень. Излишне говорить, что все, кто любил его, будут счастливы видеть вас на его погребении. Если вы отправитесь утром с 8-часовым поездом, то приедете без опоздания». Почти то же самое он пишет Гонкуру. Заканчивает письмо словами: «Жму вашу руку с чувством глубокой скорби». Тену: «С глубокой скорбью руку, со скорбью руку». В ритуальных приготовлениях Ги провел воскресенье и понедельник. Во вторник, 11 мая, кареты были отправлены в Руан встречать друзей, как месяцем раньше встречали их на Пасху. После отпевания в маленькой церкви, описанной в «Мадам Бовари», похоронные дроги затряслись по долине. Корова промчала вслед процессии, и Заря сказал: «Я всегда буду слышать это стенание животного». С кладбища Мопассан увидел Круассе, увидел таким, каким он никогда еще не открывался его взору. Вот излучина Сены, вот дом, который старик очень любил. Он готов был чуть не плакать при мысли о том, что может потерять его. Ги поглядел на присутствующих. почти все молодежь. Был и Гонкур, но не было ни Гюго, ни Ренана, ни Тена, ни Дюма, ни даже Максима Дюкана. Они не соизволили потревожиться. Ги поведает об этом Тургеневу с оттенком горечи.